сигареты. Но иногда мне хочется блевать. Цой сказал, ответа нету. Оша был прав, надо просто осознавать. Бога знать. Святые хороши, но надо жить. У них своя судьба, но где теперь они? Я курил сигареты и решил раздеться догола. Мне мысль пришла, кайфа тогда совсем там нет. Если курить в одежде, то это да. Кайф есть всегда. Но больно мерзкий дым у сигарет. Осознавать его — вот весь ответ. Но иногда мне хочется блевать. Цой сказал, ответа нету. Оша был прав, надо просто осознавать. Бога знать. Твоя судьба, но где теперь?